звяканье кольца от люльки в соседней комнате и голос женщины, качавшей люльку и тихо напевавшей нерусскую песню «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». Так же тихо и задушевно пела сейчас невидная Лене женщина на кухне. И все остальные гладильщицы постепенно присоединялись к ней, и их немолодые грубые и нежные голоса вскоре слились в общем пении. Первые же звуки этого пения отозвались в душе Лены с неожиданной страстной силой. Сила пения была в том, что пели эту мужественную и трогательную песню пожилые деревенские женщины с лицами, преждевременно изборожденными морщинами, с руками большими и грубыми, как у мужиков, женщины, матери многих сыновей, тружеников. И пели они ее тогда, когда уже многих из сыновей не было в живых, и когда белье, которое гладили женщины, вот-вот будет перепачкано сыновьей кровью. Настал тяжелый час для родины моей. Молитесь, а вы, женщины, за ваших сыновей. Пели женщины, и в грубом и нежном плетении их голосов хорошо выделялся низкий, вторящий контральто Марии Фроловны. Мой старший сын, старик седой, убит был на войне. Не было здесь никакого Трансвааля и никаких буров. Но то, что пели женщины, это была правда. Нельзя было не поверить в нее. И смутная тоска и тревога, владевшие Леной весь день, вдруг разрешились обильными, счастливыми слезами. Женщины все пели, а Лене казалось, что есть на свете и правда, и красота, и счастье. Да, они были в белокурой женщине на станции и в китайцах-ломовиках, боровшихся на поясах под весенним солнцем, и в сердцах и голосах этих женщин, певших о своих убитых и борющихся сыновьях. Как никогда еще, Лена чувствовала и в своей душе возможность правды, любви и счастья, хотя и не знала, каким путем она сможет обрести их. Уже догорала вечерняя заря, звезды зажглись на небе, женщины давно смолкли. А Лена все еще сидела у распахнутого окна. Вдруг издалека донесся стук и скрип медленно ползущих телег. Из кухни донеслось несколько возгласов. И вдруг все женщины, оставив глаженье, гурьбой выбежали из кухни через двор за ворота. Лена, поправив волосы и накинув на плечи платок, выбежала вслед за ними. Женщины, сбившись, стояли у ворот и смотрели на приближавшийся к воротам обоз. Синий свет звезд лежал на лицах и контурах сидевших и лежавших на вазах людей и возниц, шагавших рядом с вазами. «Ворота откройте!» — низким голосом сказала Марья Фроловна, выделившись из группы женщин. Кто-то открыл ворота. Но передняя подвода, приблизившись, не свернула во двор, а остановилась возле. За ней, подъезжая, останавливались и другие. «Бабка здесь?» — робко сказал Егорушка, отделяясь от первой подводы. И вдруг узнал Марью Фроловну. «Бабка?» — сказал он, сделав жалобное движение рукой. Марья Фроловна медленно подошла к возу. Длинный гроб стоял на возу. Марья Фроловна приподняла крышку гроба. и, не склоняя головы, некоторое время смотрела в лицо мертвого сына.